Глава 13. Апрель, третья неделя. Лопатка приходит точно по месту, туда, куда и посылал, в подвисшее брюхо одному из серых копеносцев, отвлекшемуся на дождь из десятка дротиков, отсвистевший полмига назад. Трудно промахнуться с пяти шагов. Труднее разве что уклониться. Двухметровое копье падает на землю. Рукам владельца уже не до него, они на черенке лопатки. Скорченный копейщик брекается на колени следом за своим оружием. Сразу заходим с козырей, чего ждать? С улицы для того и созданы. Противник ошеломлен. Такой массированной атаки с дистанции мышастые не ждали. Каждый из них упускает доли золотых секунд на принятие решения. Одного из трех возможных. Бежать куда получится, падать на землю и просить о пощаде или рвануть вперед в ближний бой. Вместо этого серые непростительно долго топчутся на месте, уворачиваясь и стараясь уцелеть под двумя волнами металлических пластин, летящих вслед за дротиками. Все, отметались. Завершают короткую прелюдию два арбалетных болта, каждый из которых находит свою цель. Но с такого-то расстояния, нестройно бахнув металлом по щитам, бежим вперед, стараясь держать ровную линию. Не очень получается. Ну вот, не римские легионеры мы еще пока. Сука, да бегите же, козлы! Ну сколько вас там на ногах осталось? Нет, залипли. Тупят в шоке от неожиданности. Столкновение. Есть контакт. Строй внезапно распадается, мир сужается до 2 метра в диаметре, и двух людей, только я и он. Вражеский топор стремится прорубиться к моей голове, но застревает в теле щита. Крякнув брызгами расщепленного дерева, щит передает часть своей боли в мою руку. Вижу огромные, яростные, почти безумные глаза врага. Он пытается выдернуть оружие, застрявшее в плотной вязкой древесине. Изо всех сил, толкаю щит от себя и широко шагнув вперед, успеваю не очень глубоко вонзить клинок мачете в нижнюю часть живота, завалившемуся на спину человеку. Испуганная растерянность на лице падающего сменяется гримасой боли. Он все еще таращится на меня сквозь эту лютую, накрывшую его боль, когда я отмахиваю клинком по сморщенному лицу сверху вниз. За миг до удара его щеки дергаются, оголяя верхние некрасивые желтые зубы. Он умирает, и мир сразу становится прежним. Просторным и звучным. Шаг в сторону, полуоборот, еще, еще. Инстинктивно вжатая в плечи голова крутится на 360 градусов. Мат, хрип, звонкий лязг железа о железо и глухой стук металла о дерево. Хруст, стон, топот, крик, мат, рычание. Все бессмысленно перемешано, словно стая собак грызется. Слайд-шоу. В бою все лица похожи и одинаковы. Глаза круглые, зубы оскаленные, рожи сведены судорогой злобы, страха и отчаяния. Кали, руби, режь, отбивай, уклоняйся и снова руби. Спина ближайшего противника неестественно слишком глубоко и быстро выгибается еще до того, как я успеваю достаточно приблизиться для удара. Справа, рыкнув оскаленным волком, отсекает чью-то кисть серп. Весело блеснув на солнце сахарным срезом кости, обрубок падает на прошлогоднюю жухлую траву. В стороне у подлеска один из наших настигает пятнистого и крест-накрест рубит его беззащитно сжавшейся жалкой спине. Все. По крайней мере, в основном. Нурлан оттирает саблю. Лицо обманчиво небрежно, но глаза цепкие. Не выпускают из вида ни травинки. Бдит. А ведь даже не вспотел парень. Без намека на брезгливость в раскосом лице снимает с клинка прилипший клок чьих-то темных волос с лоскутом кожи. Не спеша, глядев его, стряхивает с пальцев под ноги. Вот же мама Азия, но хоть на вкус не попробовал. Стягиваю неприятно влажные, липнущие кевларовые тактические перчатки и каску с подшлемником. Еле различимый ветерок приятно холодит мокрющий лоб. В полусотни метрах от нас Сережик преследует длинного, тощего и масластого противника. Куда это он? Худой, бегущим от охотников, загнанным оленем, вламывается в воду и, неестественно, быстро взмахивая руками, прямо торпедой устремляется к недалекому противоположному берегу. Посекундно, азартно оглядываясь на ускользающую из самых рук добычу, Сережик ломится к ближайшему дротику, валяющемуся на земле. Все взгляды направлены туда. Чем закончится погоня? Кому повезет больше? Нехилая интрига завязывается. Делайте ставки, господа! «Ай, молодца!» «Оставь его, пусть живет!» Рушая ее, смеется Валерон. У Сережика обиженное лицо гончей, у которой отобрали почти настигнутого зайца. Беглец в секунды перемахивает водную преграду и с громким треском вламывается в густой кустарник на противоположном берегу. «Ну, как мы вас размотали, а? В шелуху порвали!» Словно у пацанов из параллельного класса, продувших футбик на пробивание, весело вопрошает Валера у троих оставшихся в живых пленных. Те молчат. Головы опущены, глаза в землю. Им страшно. Взгляд выхватывает широкую и вопросительную согнутую спину стоящего на коленях шептуна. Огромный топор художника с широким заляпанным кровищей лезвием и длинным обухом отброшен на траву. Рядом почти расколотый надвое щит. «Да кто это там? Над кем Валек колдует?» «Данька, сукин ты сын!» «Что?» Неровно оббегаю навзничь опрокинутое тело. «Живой! Дышит! В отрубе, но черепушка целая вроде. По башке скользом пролетела. Все вот сюда пришлось!» Затянув ремень на плече у окровавленного Даньки, шептун принимается бинтовать голову пацаненка. «Кровит сильно! В замок надо, там Полина и наши медики!» «Зимний, метни кого-нибудь за транспортом, у нас пацан 300-й!» Отдав команду, Валера подходит к нам. «Что с ним?» Ответить не успеваю, Данила неожиданно открывает глаза. «Кто вы?» «Как ты?» «Не знаю, больно. Пить дайте». «Плечо не брюхо, питье ему не навредит». Придерживая голову и фляжку, лью воду Даниле в рот и от всей души матерю зарвавшегося щенка. Шиплю разъяренным питоном. Ведь ему где указано было находиться? С лошадьми и обозниками. Пионер-герой. Помчался за нами, видно. С ветром в волосах и без шлема. Гаврош долбанный. Щегол малолетний. Грожу самыми страшными карами и обещаю сгноить и заморозить этого недоделанного бойскаута-оруженосца. Оттираю кровищу, уже залившую дурню все лицо. Под глазюками синяки, как у панды. Сотряс, похоже. Закончив перевязку, шептун забирает мою фляжку и отдает раненому отхлебнуть коньяка. Свой абсент он весь в обработку Данилиных ран извел. Скорее всего, жгучая боль от спирта соложонка в чувство и привела. Похоже, лезвие действительно проскользило вдоль головы по касательной. Сорвало приличный шмат кожи и закончило движение, завязнув в плече. Не очень глубоко продвинулось в теле. Мотозащита разрублена, но свою функцию она выполнила. Крупные сосуды не задеты, иначе хлестало бы не так. Ключица сломана. Но это такая кость, что ее просто хорошенько пальцем ткни и готово. Это все, конечно, мои дилетантские мысли. Окончательный диагноз – замковые эскулапы ставить будут. Главное, что дурак жить будет. Но плохо и не разгибаясь. От рассвета до заката. На самых грязных и тяжких работах. Это я ему гарантирую. Устанет дерьмо свинячье горстями выносить и пни корчевать этими же голыми ручонками. Зуб даю. Вот тебе крест на пузе. Ну ничего, оклемаешься, я тебе таких отцовских лещей вкачу, шпанюк. Вдоволь отстрадав за везучего гавроша, ознакомливаюсь с общими потерями. Один из Валериных убит наповал. У него надвое развалено лицо. Еще один боец Зимнего тоже, по всему видать, в скорости отойдет в иные миры. Может, даже и до периметра не доедет. Колотая рана в правом подреберье истекает темной, почти черной кровью. Это печень. Значит, не жилец. Приходилось видеть похожее. Вроде больше по-серьезному никого не зацепило. Наши все в порядке, кроме малолетнего героя, конечно. «А че он у тебя без броника-то был?» Киваю на раненого в печень. Зимний криво морщится, баюкая перевязываемую мастифом правую руку. Шипит злым гусем на неуклюжесть старающегося санитара. Тесаком распорола. В драке и сразу после нее резкий выброс адреналина блокировал основную боль. Ну а сейчас она Валерика догнала. Протягиваю ему фляжку. Отмахивается. Своего, мол, хватает. Что ж, дело хозяйское, мне больше достанется. Отхлебнув, с наслаждением закуриваю. Вредная привычка, конечно, кто бы спорил, но иной раз с ней лучше, чем без нее. Дождавшись окончания процедуры, вместе с ним идем разбираться с беженцами. Проходя мимо опрокинувшегося навзничь мертвого тела Першерона, не сговариваясь, хмыкаем. Будь ты хоть основным, хоть рядовым, дротику все едино. Равно, как и увесистой железной пластине сюрикена. А на его долю и того, и другого по паре пришлось. Так-то, господа серые, и на средневековом уровне научно-технический прогресс никто не отменял. Ремесленники не присутствуют на полях битв, но во многом они зачастую решают их исход. В чем и мы, и вы лишний раз сегодня и убедились. Это у нас еще арбалетов с собой всегда два имеется. Долгий наш смастерил один экземпляр с луком из металла. Из рессоры. Провозился кучу времени и резюмировал. Ну, если мне все забросить и только этим заниматься, то максимум штук 5 таких изделий в неделю выдавать смогу. Ну, а вы что хотели? Кузнечное дело нынче вернулось на уровень средневековья, как и многое другое. Уголь, горн с мехами и так далее. В общем, решили пока отложить со стрелковой из металла. Перешли на материал попроще – дерево. Хотя оно тоже времени требует, да и болты для него. Ну, а долгий у нас один такой мастер на все руки. Левша. Он буквально на каждом участке работ незаменим. Эх, нам бы еще пяток кузнецов хоть в половину его квалификации, тогда да. Тогда бы мы через одного при сверхмощном стрелковом оружии были в скорости. А сейчас два арбалета у нас с собой, да по 7 аппаратов в замке и поселке. Впрочем, даже на скорую руку анализируя столкновения, понятно, что дротики и сюрикены тоже очень неслабая поддержка топорам и иным прочим саблям. Из 12 противников трое сейчас ожидают своей участи, сидя на траве. Один шустрик ушел за озеро. Трое самых сообразительных или самых трусливых рванули еще до финальной стадии боя. Сразу после начатой нами дистанционной атаки. Догнать их, конечно, можно. Бегут дезертиры в противоположном от моста и родины направлении. Куда они от локатора и сканера денутся? Но на кой? Пусть себе бегут. Они нам только на руку сыграют. Пусть поведают правобережному люду страшную правду о диких, беспощадных и грозных племенах левого берега. Да еще и приврут изрядно, как водится, сгустят краски и нагонят жути. В общем, из 12 уничтоженных врагов 4 были убиты или серьезно ранены еще до рукопашной. А еще 4 были частично выведены из строя. На ногах стояли, но функционировали, дай бог, если в половину от возможного. В том числе и их центровой, а гибель вожака всегда бьет по моральному духу войска. Надо будет обязательно как-нибудь отметить ударный труд работников нашего военно-промышленного комплекса. Поощрить чем-то. Только благодаря их стараниям мы смогли с минимальными потерями победить превосходящий нас отряд. Больше скажу, не будь у нас достаточного количества нужных изделий, мы бы даже не полезли к этим мышастым. Оснащенность и экипированность войск, конечно, дорогого стоит. Метательное копье и пара сюрикенов, как и щит, в обеих командах обязательный аксессуар каждого бойца. Щит. Щит рулит. Безоговорочно. Простейшее, как мычание, и древнейшее, как дерьмо первого мамонта, изобретение человечества. Противник по ущербности разума или из самоуверенности не озаботился ими вооружиться, только у пары бойцов они присутствовали. И те хлипковатые, и не очень надежные. Я б такому не очень доверял. Пока окончание перевязки Валерона ждал, глянул на один образец. А у нас все поголовно были ими вооружены. Добротными, из нужных пород дерева с металлической укрепляющей окантовкой. И хоть по полчаса в день, но наши воины тренированы именно бою с щитом. Ибо щиты решают. У бойца Бизонова, супротив щитовика, шансы минимальны. Защищенный щитовик просто сразу тупо попрет в лобовую, не размениваясь на фехтовальные танцы с ужимками, долгие прелюдии и опасливый позиционный затяжной бой на дальней дистанции. И спасение лишь одно – бежать. Бежать быстрее лани. Все это, само собой, при условии сравнения двух относительно равных, впрочем, соперников. Ну а что тут за спасенные из лап дракона поселяне? Уселись на траве, ожидают наших дальнейших действий. Девчонки из тех, что посмелее, вроде бы улыбаются освободителям, но лица, как и позы, напряженные. Хотя и разбегаться не спешат, так и держатся стайкой. Двое из беженцев пострадали от нашей артиллерии. Одна насмерть. Печально, но бывает. Дружественный огонь он такой. Дождь из улиц и сюрикенов, конечно, не реактивная система залпового огня, но тоже смертоносен. Менее масштабно, но не менее убойно. За это артиллерию некоторые и не любят. Кореш мой по армейке раз с группой попал под свои же минометы. С тех пор артель на дух не переносил. Ну и во хмелю каждому встречному пушкарю-канониру в лицо вцепиться норовил. А здоровый лось был, попробуй удержи. А я вот, например, авиацию не жалую. Дико не люблю. И боюсь. Страшные они, железные птицы. Особенно заходящие на тебя грачи. Ну, в смысле, Су-25, самолет штурмовой авиации. Было как-то дело. Приняли нас не за тех славные авиаторы. Воздухоплаватели ассы, долбодятлы упоротые. Если бы не овраг тот узкий, кривой и глубокий. Каким чудом мы тогда живы остались, до сих пор загадка. Ну-с, кто здесь у нас? Егор! Ураганом налетает на меня высокая, стройная и ногастая брюнетка. Котова? У меня нет слов. Одни эмоции. Да ну на! Котова, моя бывшая, нарисовалась не сотрешь. Не было печали. Мало мне головников, что ли? Я эмоционален и зол. В крови еще кочует горячий адреналин недавней стычки. Егор! Освобожденная принцесса падает мне на грудь прямо в полном соответствии со всеми канонами романтической литературы. Замираю в несколько ошарашенном состоянии. Скоренько привожу сметенный организм в трезвые чувства и аккуратненько отстраняюсь. Ты как здесь? Хотели уйти в деревню какую-нибудь, спорили несколько дней и все никак не могли решить. Пока разбили лагерь и встали в парке. Жрачки и вообще всего нагребли, когда все началось нормально, с запасом. Да и в эти дни на мародерку каждый день выбирались, тараторит Котова, как после годичного обета молчания. Глубокие темные тени под глазами лишь подчеркивают яркость зелени ее глаз. Даже сейчас дико привлекательна стерва. Вот, видать, и выследили нас, налетели неожиданно. Сначала всех, кто отбиваться пытался, положили совсем, правда, некоторых только поломали сильно. Ну а потом и объяснили, мол, вы на нашей территории крысятничали, у нас разрешения не спрашивали, и потому будете теперь на нас работать. Куда за хабаром ходили? На правый. Парни сунулись раз в сторону аэропорта, но неудачно. Еле от казахов ноги унесли. Боялись, что в ответ нагрянут. А нагрянули эти вот... Выпить есть? Дай. Она замолкает. Взглядом спрашиваю о причине, по которой куртка на ней почти в хлам разорвана. Нет, с этим все нормально. Просто эксцесс попытки неудачного побега, видимо. Вижу старую знакомую, встретил Егор. Протягивая свою фляжку, Зимний оборачивается к нам, с явным желанием сбежать от пулеметной трескотни и соплей беженцев, почти замкнувших его в плотное кольцо окружения. «Старую, это я, конечно, неудачно выразился, сори. Само собой, я хотел сказать давнюю». «Обворожительная мисс». Котова улыбается брутальному, но учтивому рыцарю-освободителю. Растеряна, но все же с долей ни при каких обстоятельствах не исчезающего женского кокетливого лукавства. «Ирина!» «Валерий!» — представляется Зимний, надевая свое самое галантное лицо. «Ты здесь что, одна?» — бесцеремонно прерываю этот светский раут на лужайке. Котова воровски рыскает глазищами куда-то вправо за мою спину и включает режим скорби и печали. Прикусывает губу. «Толя!» «Анатолий к топору потянулся. Он не из тех, кого нагнуть легко был. Они его убили». Вот тот мордатый сначала копьем в живот пыранул, а потом добил. Они всех, кто идти не смог, добили, типа, чтобы не мучились. Гуманисты, значит. Похоже, что-то поняв о нашем с Котовой давнем знакомстве, выступает первым номером Зимний. Надо же, прямо как мы. Пошли, Егор, надо с военнопленными пообщаться. Женевская конвенция требует. Да ладно, брось, я отказываюсь от подброшенного спасательного круга. О чем там с ними трещать? По-быстрому прояснить, кто, что, сколько, где живут, чем живут и как дальше собираются. Все. Что там еще интересного? Они, по идее, Шептуну с Мастифом и так уже все и без нас спели. И то правда. Многозначительно играет бровями и глазами друг, мол, смотри сам, как знаешь. Я помочь хотел. Много ваших побили. Он тут же переключается на угрюмого и коренастого лысого, тщательно свежевыбритого мужика с вдрызг разбитыми губами, с которого сейчас снимают наручники. «Много!» — скривившись не то от соднящей боли, не то от горькой злости, осторожно, чтобы не бередить, тягуче сплевывает в сторону темно-розовым лысый крепыш. «Толина, Володю Зимина, Сергея, Азамата, Таню Иланскую, Рыжего — много! Ну и вы еще, Катюху!» «Ну, извини, мужик», — прищуриваюсь в злой досаде. «Назад не отыграешь». «Да я не к этому», — поспешно осаживает он. «Просто к слову пришлось. Сидели ведь тихо, никого не трогали. Спецом сюда шли подальше от всей этой эпидерсии». «Что там на правом? Совсем уныло?» Ответно подбираю свои эмоции. Похлопав мужика по плечу, Валерон перемещается к нашим. «Не то слово. Извини, я реально не хотел задеть», — продолжает оправдываться лысый. «Да, проехали. Что дальше делать собираетесь?» «Да хз!» — он вздыхает. «А у вас, я смотрю, вполне организовано все. Это ваш Зимний про волю и власть на левом по делу говорил?» «Он вообще по-пустому не любитель трещать». «Заметно», — согласно кивает крепыш в спину Валерии. «Птицу видно по полету. А с кем у вас обкашлять про вид на жительство можно? Кто это решает?» Теперь, видно, я у них пока за старшего буду», — поясняет он, кивая на приходящих в себя беженцев. «Талина-то эти черти кончили». «А вы вообще кто такие?» «Да несколько компаний прибились друг к дружке. Вот такая солянка сборная и получилась. Мы с Талином на пару бизнес мутили. Азамат наш поставщик, Рыжий и Володя охранники. Ирину ты, похоже, знаешь. Остальные друзья, знакомые друзей и друзей, соседи. Разный народ. Так что по поводу за жизнь потрещать? Можешь со мной, можешь с Зимним. Или вон с ним». Киваю на Шептуна, все еще негромко матерящего нашего бойскаута, уже лежащего на телеге. «Это мой ближний, решает любые вопросы. Зовут Валентин. Ну а я Горан или Егор». Залипший на моем лице взгляд Котовой начинает уже нервировать. «Ох уж мне эти глаза с поволокой. Зеленые, влажно поблескивающие, как свежая майская листва после грозы. Чур меня! Изыди, демоница!» «Мы с Зимним союзники, друзья и живем по соседству. Так что смотри сам, а нормальные люди нам не помешают». «Ну, тогда, может, сразу и порешаем. Я Георгий, можно Жора?» «Не здесь и не сейчас, извини, Георгий, у нас дела и пацан раненый. Хотите, сейчас к нашему обозу пристраивайтесь, хотите, здесь оставайтесь. Мы тогда на днях заедем». «Нет уж, лучше мы с вами двинем», — не раздумывая, решает Лысый. «Здесь, боюсь, нам жизни уже не дадут. Придут и спросят за своих. И в лучшем случае снова в кандалы». «Добро. С нами так с нами. Извини, мне идти надо. На базе перетрем». «Егор, мы с вами, но мне бы надо вернуться. Ненадолго». «Оставил что?» «Да, надо людей похоронить. Мы с Толяном 8 лет рядом. Ну и остальных тоже собакам оставлять неправильно будет». «Да, еще и разбежалось несколько девчонок. Может, где неподалеку затихарились. Увидят, выйдут. Покричим еще». Лысый вроде ничего так. Похоже, годный дядька. Надо будет присмотреться, если он все же до нас доберется. И насчет похорон он прав. В наших бандах погребение павших в бою — это важное социальное внутриплеменное мероприятие. Последний знак уважения и награда достойным членам общества. Единственное на данный момент. Кроме косух, конечно. Но они сугубо для живых, на кой они в земле. Тамошним постояльцам и так не холодно. Посмертно не награждаем. Не дошли еще до той стадии цинизма и маразма. Надеюсь, и не дойдем. А что мы еще можем? Ну не ордена же вводить в самом деле. Это раньше у государства было вдоволь разных цацок блестящих. И державе ничего не стоивших, и гражданам тщеславия ласкающих. Ведь для многих они были важны. Грешин и сам по молодости таким был. Нехило гордился. «Служи, дурачок, получишь значок. А сейчас у нас остались лишь похороны, достойные для мертвых бойцов. Да жилетки для тех, кто в строю». «Давай, Георгий, действуй. Помощников и охраны не дам, уж извини. Из своих кого-нибудь возьми, если пойдут. Это твои похороны, а у меня лишних людей нет. Оружия и лопат у вас на телегах хватает. Объясняю, как добраться до замка, и прощаюсь». Перемещаюсь к своим, сгуртовавшимся вокруг троицы, стоящих на коленях пленных. В такую позицию их определили не с целью унизить, а лишь из соображений сугубо практических, дабы скорость с места быстро развить не получилось, если желание побежать возникнет. Гоняйся за ними еще. Парни и так устали. Даже самый скоротечный бой — это всегда жуткий стресс и чувство смертельной усталости. После того, как адреналиновый хмельной угар схлынет. Еще раз оглядываю всех в куче. Серьезных увечий вроде ни у кого не наблюдается. Но некоторые, судя по бинтам, на конечностях все же получили какие-никакие повреждения. А вот о том, как строй держать, не разваливая в бою, нам еще придется крепко подумать. И не раз. На тренировках. Ибо ведро пота обходится гораздо дешевле стаканов крови. Ну и о чем тут разговор идет? «Может, как-нибудь договоримся? За нас ведь выкуп можно получить, но если порешите нас, что, ничего с этого не поимеете?» «А ты так уверен, что за тебя заплатят? И неплохо? Что, вес в стае имеешь? Извини, сомневаюсь. Что же тогда по урманам лесным с пехотой бродишь? Живодерствуешь, людей по беспределу жизни лишаешь?» «Но ты же тоже здесь, а не на шезлонге с вискарем у бассейна!» Парирует полный мужчина, мордатый, по определению Котовой, благообразно седой и даже сейчас выглядящий холёно и импозантно. 45 с плюсом, подполковник не менее. «А насчет живодерства ты ведь тоже не ангел?» Если руку на сердце, мы ведь оба понимаем, что время настало такое. Порядок надо поддерживать и силу набирать, расширяться. Если хочешь выжить и во благо своей стаи чужаков под нож пускать, тоже необходимость. Это часть неизбежного. Тебе ли не знать? Усмехается мордатый. Не дури, Зимний, мы ведь можем и объединить интересы. И обе наших стаи от этого только плюсы поимеют. Разумеется, на равных правах и паритетных началах. Ты тут о казахах упомянул, но ведь не можешь не понимать, что это мутный и ненадежный союзник. Они другие, а мы все же свои, ментально близкие, гораздо ближе и понятнее друг другу. Выговорившись, импозантный выжидающе замолкает. Стратег и теоретик, геополитик прямо. Тоже смотрю, говорун, как и мой кореш, никак в своей полицейской академии преподавал. Уровень-то и впрямь не боевика, а руководителя. А если буквально второй? Нечасто сам топориком махал. Чего же тебя в поле понесло, философ постапокалипсиса? Эка тебя на речи растопырило, усмехается Зимний. Со страху, что ли? Но признаю, умеешь мягко постелить. По молодости пойди, опером рыскал. Что ж, так и быть, давай по пунктам. Коротенько, время поджимает. Не в шезлонге со стаканом, а в поле с бойцами — это да. Только тут не время определяющую роль играет. Я и раньше с пацанами не стремался в Махалове рядом стоять, хоть и не обязан был. Но в одном ты прав, сейчас это просто необходимость. Раз это даже до вас дошло. И я не ангел. Тут ты тоже в корень зришь. Да и не претендую. И когда-нибудь всем за свое приходится отвечать. Мне тоже придется, но не сейчас и не здесь. А вот твое время пришло. А насчет своих и ментально близких? Да, с азиатами сложновато будет. Они плохо предсказуемы, но мне уж лучше с ними, чем с вами. Насчет вашего поведения прогноз во все времена однозначный. Вы же продажные, алчные и жадные до рвоты. Будете так же крысятничать, шакалить и терпил гнобить, как и раньше. Возможности для того сейчас сказочно неограничены. Но... Зимний назидательно воздевает к небу здоровую руку с указующим перстом. «Былой, мощной машины за вами теперь нет. Нет больше ни лагерных, ни телевизионных вышек, так что навряд ли особенно развернетесь. А здесь, на нашей земле, уж точно, я не дам. Ну а за то, что до конца стойку держишь, завалю тебя сам. По-легкому и скоренько. А остальных отдам вот им». «Пусть что хотят, то и делают». Зимний оглядывает недавних пленников, тоже подтянувшихся к месту неожиданного диспута. «Вопросы насчет своей дальнейшей судьбы у кого-нибудь еще будут?» Весело и по-свойски сочувственно интересуется Валерону приговоренных, истекающих холодным и липким смертным потом. И оскаливается. Тоже весело и жутко. Один из пленных, вдруг выпучив дикие глаза и всхлипывая, тонко заголосил. «Мужики, не надо! Прошу, не убивайте! Я работать буду! Пользу приносить! Все что угодно! Только не убивайте! Прошу вас, мужики!» Голос улетает куда-то в область совсем высоких частот. «Эх, мил человек!» Зимний сопереживательно и проникновенно шумно вздыхает. «Да я бы с дорогой душой тебя уважил, но только еще Карл Маркс, лохматый, давно сказал, что рабский труд самый непродуктивный». «Ну и кто я такой, чтобы с этой глыбой спорить? К тому же ты в своих ручонках потных ничего ведь тяжелее стакана и сложнее свистка не держал. Ну и какой нам с тебя бездельника прок? Сам посуди». И резко обрывая свою издевательски показушную игру, бросает лысому Георгию. «Один мой, двое ваши. Сильвупле, мадам и месье». «Авек плезир!» — неожиданно в масть откликается беженец Жорж. «И куда крестьянину податься? Сплошь эрудиты вокруг. Плюнь, в интеллектуала попадешь». Что сказать о финале этой сцены? Разве что сакраментальное. Все они были плохими парнями. И вдобавок собирались лишить жизни меня и моих друзей. Занавес. Ах, да. Зимний в результате остался при своих. Его положительная десятка за освобождение беженцев нивелировалась отрицательными 10 пунктами. Наверное, за казнь импозантного мордоворота. Ну а я в плюсе на тот же червончик репутации. Мелочь, а приятно. На кой нам было нужно лезть на превосходящие силы противника? Превентивная мера. чтобы ни у кого на другом берегу в дальнейшем даже в зародыше не возникало ненужных идей о возможности экспансии в данном направлении. Это наша земля. И точка. Плюс люди, которых пятнистые гнали, как в белорусской деревне перед сожжением в сарае, тоже сыграли свою роль. Да и вообще у меня на подобных чертей глубокая идиосинкразия, вызывающая дикую жажду крови. Такую личную неприязнь испытываю, что даже кушать не могу. «Дарбальда!» Вытирая саблю, подводит итог Зимний. И высморкался, деликатно отвернувшись в сторону от свежих трупов, заставив верного Сережика резво шарахнуться от босса. И, уловив, недоумение во многих взглядах повторяет. «Нормально, говорю. Это наша песочница». Долгий и липкий взгляд в упор заставляет меня оглянуться. «Котова мля!» Снова трется рядом, чертовка. Да, ситуация. И что же мне, Ирен, теперь с тобой делать-то?